Корчившись от нестерпимой боли, она несколько раз ловила взглядом выражение лица своего мучителя, и увиденное заставило ее погрузиться в самые темные пучины отчаяния. Чернокнижник откровенно скучал. Он не смотрел на результат своей пытки, ему было откровенно неинтересно. Он выполнял привычную, давно наскучившую работу. Подобное отношение Филина видела лишь у опытных жриц богини, которые, запытав бесчисленное число разумных, уже мало чему удивлялись или интересовались. В какой-то момент она принялась биться лицом о землю, в тщетной надежде потерять сознание или вовсе разбить себе голову, чтобы наконец покончить с этим. В ту же секунду пытка прекратилась, а также исчезла печать на лице, дав эльфийке жадно вдохнуть сухой и столь сладостный воздух подземелья. Ее тело подрагивало от сжавшихся в спазме мышц. Прошло еще минута, пока она наконец не смогла облегченно растянуться на полу. «Вижу, теперь ты явно куда лучше настроена на общение», — вновь раздался ненавистный голос. «Уж поверь, хоть я и не получаю от этого удовольствия, но я могу играть с тобой еще долго. Мне, черт возьми, из-за одного глиномеса по имени Слерс, спешить некуда». Насандри подняла голову и взглянула в темные глаза чернокнижника. На секунду ей показалось, что внутри них вспыхнул нечестивый огонь хаоса. «Как тебя зовут?» «Филина Грейхул Насандри». Немедленно был дал ответ. «Видишь, как все просто. Давай и дальше не будем друг друга расстраивать. Ты говорила про свой клан. Меня же интересует этот город в целом. Расскажи мне о нем». «Конечно, что ты желаешь узнать?» Темная эльфийка постаралась сделать максимально доброжелательное выражение лица, незаметно потянувшись к своей связи с богиней. Попутно она начала отвечать на вопросы чернокнижника. Она любой ценой должна передать сообщение своему клану. Возможно, она навлечет на себя гнев божества за свою наглость, но если она этого не сделает, ее судьба может быть во много раз хуже. Внезапно она застыла. Ее связи не было. Этого просто не могло быть. У жриц всегда была связь. «Ты же думала, что я об этом не позабочусь», — сквозь туман дошел ироничный голос Эликса. «Мы же не хотим, чтобы нас внезапно прервали. Поэтому эта милая пентаграмма об этом позаботится. А теперь не будем отвлекаться. Говоришь, город называется Бандаварат. И этот туннель, как и еще несколько соседних, принадлежат лишь вашему клану. Тем не менее, по твоим словам, есть туннели, по которым может пройти кто угодно. Не подскажешь, как туда пройти?» В темноте подземного мира вновь сверкнула кошмарная усмешка. Смотря в эти глаза, лишенные даже намека на жалость, Филина знала, что ее судьба уже решена. Но она все же начала отвечать, ведь смерть бывает очень разной. И кому, как не темным эльфам, об этом знать? Обязуешься ли ты соблюдать законы Бандаварата? Именно с таким вопросом на входе поприветствовали Алекса. Темные гномы. Благо, эльфийка не соврала насчет прохода к тому туннелю, в котором его не попытаются убить на входе. Поплутав, нужный проход все же вывел его в большую пещеру, на другом конце которой высилась высоченная стена с множеством бойниц, ниш с резными статуями и ворот. Перед этим великолепием сгрудилось множество самых разнообразных разумных, выглядящих муравьями перед величественными стенами подземного города. Пол покрывала странная серая пыль, которую то и дело поднимали ноги странников. После этого она оседала на их одежде и ботинках. В принципе, Вульфс желал подняться на поверхность, но со слов Филины выходило, что требуется специальный артефакт, чтобы подняться с третьего уровня на второй, иначе можно вечно бродить и так и не найти проход наверх. Или надо было обладать довольно широкими познаниями в различных мелочах работы подземелья, вроде того, как растут различные растения, двигаются монстры и дует воздух. Этим занимались проводники, еще одна прослойка авантюристов, вроде тех же отравителей, что заведуют ядами. «Да», — кивнул Вульфс, с интересом разглядывая закованных в прочных доспехи коротышек. Серая кожа, глаза с розовыми белками, черные ногти, длинные курчавые бороды, сжимаемые в руках молоты и топоры. Наверху стояли арбалетчики. Если бы не эти мелочи, Алекс бы счел их самыми обычными фэнтезийными гномами. Глава 14. «Знай, странник, если ты нарушишь законы сего города, твоя смерть не будет легкой», — привычно пробубнил гном, с безразличием смотря на очередного человека. «С тебя серебряный за первый вход в наш великий город». Вульфс послушно передал требуемое, в кошельках эльфов водилась даже пара золотых, после чего получил от коротышки короткую металлическую палочку с какой-то рунной надписью. «Проходи, не мешай движению. Удивительно, но даже на такой глубине имелось достаточно желающих попасть в город, чтобы образовалась самая настоящая очередь. У некоторых из скрывающих лица странников были даже необычного вида телеги и различный скарб. Несмотря на монстров, подземный мир жил своей жизнью. Это заставляло по-другому взглянуть на подземный мир, в котором могли выжить даже не самые сильные расы. В подземелье существовали благословенные области, где монстры не рождались и где им не нравилось жить. Подземные жители выращивали там еду, возводили поселения. Стоило Вульфсу пройти ворота и короткий тамбур, как он понял, что пещера со стеной была не больше, чем жалкой гостиной, ведь теперь ему открылась реально большая площадь. Высота потолка была столь огромной, что в некоторых местах свет не доставал до верхушки, теряясь в клубящейся тьме. Стоило же опустить взгляд, как можно было увидеть причудливые каменные строения. Дерево использовалось крайне редко, а если где и было, то лишь на самых вычурных постройках. Подобные излишества могла позволить себе лишь элита. Здания были самых разных форм и размеров, но первым делом глаз цеплялся за комплексы жутких величественных шпилей, на которых развивались хищные флаги. Каждый такой замок был пристанищем одного из клана темных эльфов. Правда, цитадели эльфов были не единственными грозными объектами. Пятиугольные бункеры гномов тоже привлекали внимание. Или те же треугольные крыши подземных ящеров. В этом мире, никогда не видевшим света, существовали свои союзы, кланы, политика и кровавые разборки. Свои предательства, месть, грязь и отчаяние. Все то, в чем Алекс Вульфс давно научился плавать, как рыбы в воде. Благодаря своем ныне мертвому источнику информации Алекс имел представление, с чего начинать. Ведь, как сказал один здоровяк, неважно, кто мы такие, главное, какой у нас план. Придя в себя и оглядевшись, маг решительно двинулся во вполне конкретном направлении. Город жил своей жизнью, не особо обращая внимания на очередного путника или авантюриста. Вокруг сновало множество разнообразных рас. Некоторых из них Алекс видел впервые. Учитывая же, что он некоторое время жил в городе Тысячи Путей, это что-то дозначило. Кто-то толкнул его в бок, резкий удар внешней стороной металлической перчатки наотмашь по лицу, и воришка без чувств валится на каменный пол, орошая его кровавыми соплями. Его товарищи быстро подхватывают неудачника и скрываются среди узких каменных джунглей. Алекс даже не сбавляет шаг, его никто здесь не знает, ему только предстоит заставить этот мир себя уважать или бояться. Его в одинаковой степени устроит оба варианта. Вульфса приятно удивила чистота этого города. Он до сих пор с отвращением вспоминал тот мир, в котором очутился в самом начале своего пути. Благоухающие помои на улицах, стаи нищих и плавающие в водостоках отбросы – настоящий кошмар. Наконец его путь закончился, выведя к черной стене с острыми металлическими шипами, направленными наружу. Он с интересом отметил, что некоторые острия не пустуют. На них покоились головы как эльфов, так и других рас. Некоторые из них были довольно свежими. На высоких шпилях зданий развивались флаги, на которых был изображен белый паук, сидящий на крысином черепе. Клан Карасха, как раз то, что надо. Поднявшись по нескольким ступенькам, Алекс застыл перед одним из самых популярных проходов внутрь. Идущие по своим делам темные эльфы с подозрением и настороженностью смотрели на чужака, который не пойми, что тут забыл. Никто не пытался грубить. Чрезмерная наглость и хорошее снаряжение чужака вызывали опасения у осторожных жителей глубин. К счастью, ожидание не продлилось долго. Эльфы спешно расступались, пропуская опасно выглядящую эльфийку, идущую сквозь своих соотечественников, будто тех перед ней нет. Ее одежда была довольно свободной, открывая некоторые соблазнительные участки тела, но лишь глупец повелся бы на них. Важным был и столь знакомый амулет на шее в виде паучихи. Идеальное холодное лицо завершало образ. «Человек, что ты забыл перед твердыней клана Карасха?» Красные глаза требовательно уставились на закованного в латы мужчину. «Я хотел бы работать с вашим кланом», — многозначительно усмехнулся Алекс. «Человек, что дает тебе наглость считать, что ты удостоишься такой чести?» В пренебрежении подняла бровь жрица. «Право работать на клан надо еще заслужить. Даже обычные темные эльфы молят, чтобы удостоиться такой чести, а ты всего лишь человек. У меня есть, скажем так, рекомендация. Смерть 10 воинов и одной жрицы клана Насандри будет достаточно». Глаза эльфийки мгновенно сузились. Возникло ощущение, будто его рассматривает через оптический прицел снайперской винтовки. «Человек, ты признался в том, что убил наших родичей. Более того, ты признался, что убил мою сестру, жрицу нашей великой темной богини. Понимаешь ли ты тяжесть своего положения?» Алекс отметил, что вокруг них возникла темная дымка, защищающая приватность разговора. Впрочем, Вульфс не сомневался, что эта дымка в случае необходимости превратится в смертельное оружие. Стоявшая перед ним жрица была на порядок сильнее своей мертвой товарки. Стоять перед разгневанной жрицей темных эльфов сможет не каждый. Давление ее ярости можно было буквально физически ощутить, а образы пыток, которые она постоянно ментально транслировала, могли сломить сопротивление даже сильного духом. Вот только Алекса Вульфса давно уже нельзя было назвать обычным человеком. Неужели жрица клана Карасха сожалеет о мучительной смерти жрицы Насандри? Издевательски протянул Алекс. Эльфы ненавидят слабость и страх. Слабость для них словно приглашение вцепиться в глотку. С другой стороны, покажи силу, и тогда у вас есть шанс хотя бы попробовать договориться. Танцы на лезвии ножа, вот как можно было олицетворить дипломатию с темными эльфами. К тому же, я знаю игру, многозначительно протянул он. Любое убийство позволено, если нет свидетелей. Пока не пойман, ты не виновен. Разве не таковы принципы, по которым живут темные эльфы под сенью вашей темной богини? Или ваши заветы изменились? Осторожнее, человек, ухмыльнулась эльфийка, переставая давить. Впрочем, это ничего не значило. Она могла атаковать в любую секунду, просто захотев. Значит, ты уверен, что они умерли незаметно и мучительно? Абсолютно. Ведь если ты демонолог, смерть твоих врагов частенько ужасна и поучительна. ХММ, уже с куда большим интересом протянула эльфийка, новым взглядом оглядев фигуру мужчины, а также на секунду вспыхнувшие губительные руны хаоса на его доспехах. Вижу я, что вам есть что предоставить нашему клану. Если матриарх вами заинтересуется, мы вас найдем. Не смел о большем и мечтать, оскалился Вульфс. Жрица отзеркалила оскал. Стороны величественно разошлись, впрочем, ни на секунду не открывая спину. Алекс отметил уважительное вам. Услышать такое от жрицы темных эльфов значило многое. Или она очень хотела его убить и поэтому усыпляла бдительность, или была очень заинтересована в его услугах. А может, верны были сразу оба варианта. С темными эльфами никогда ничего нельзя было знать наверняка. Как бы ни был низок медный ранг в табеле рангов авантюристов, это все же был полноценный ранг. Живя на земле, Макс даже не представлял себе ужас и тяжесть такой вещи, как кастовое общество. Его предки клали жизни в революции, одной из самых страшных мировых войн и бесконечных великих стройках, чтобы их дети никогда не сталкивались с тем, что кто-то имеет большие права лишь по праву рождения. Этот мир все еще не дорос до подобного понимания, поэтому рождение крестьянином обрекало ребенка на вечную, тяжелую работу, отсутствие перспектив, лекарств, надежды на лучшую жизнь и возможность считаться стариком лет к 30. Страшный сон чиновников его прошлого мира, которые уже не знают, как еще больше повысить пенсионный возраст. Отмычки, желая стать авантюристами, на время теряли принадлежность к любой касте. Они становились чужими для всех. Не правда ли, жуткая перспектива? Человек, который не сумел присоединиться ни к кому, считался бродягой, и их судьба могла быть еще более печальной даже, чем у крестьян. По факту, бродягу не защищало вообще ничего. Любой мог рубануть его мечом или обокрасть, и никто бы его даже не обвинил. У крестьян был господин, которого могли бояться, у бродяг не было ничего. Однако, выполнив свой первый контракт на 10 спусков, отмычки имели возможность подать заявку на вступление в общество авантюристов. Тем не менее, люди подают заявки в разное время. Традиция же требовала внимательного рассмотрения каждого кандидата. В итоге назначение каждого нового ранга происходило с промежутком в 3-4 месяца. О точной дате становилось известно за пару недель. Макс, Гор, Хирт и Вим успели закончить за неделю до начала выдачи рангов, тут же подав свои заявки. Марта и Карас передали рекомендации насчет них, плюс они тоже выслали заявки на новые ранги. Вернер Крученый был мертв. Его тело сбросили в одну из безымянных братских могил в избытке разбросанных вокруг Хедина. Поэтому ничего не мешало женщине и гному двигаться дальше. Учитывая, что город был недавно построен и прибыло множество соискателей на звание авантюристов, одно из первых назначений рангов проходило в невероятной толчее. Даже по самым скромным прикидкам на главной площади города собралось более 300 отмычек, желающих знать свою дальнейшую судьбу. Более высокие ранги должны были прийти в другой раз. Причем чем выше был ранг, тем большее внимание обращалось на кандидата. Но Максу с Гором об этом было пока рано думать. Перед площадью находилось здание администрации с широким балконом, покоящимися на резных деревянных колоннах. В данный момент там стояли 4 представителя гильдии. Каждый из них мог спокойно убивать таких отмычек, как они, десятками и сотнями. Возможно, пропасть между ними огромна, но существовало кое-что еще, что формировало удивительно торжественную атмосферу, традиции. Именно они заставляли этих могущественных людей уважительно обращаться к новеньким авантюристам. Глава 15. Обычные люди облепили соседние улицы, заборы, крыши домов и высовывались из окон, но все это происходило в абсолютной тишине. Плыли по небу облака, шумел ветер и 300 разумных изо всех сил смотрели вверх. Они выглядели очень по-разному. Люди, гномы, эльфы, хоббиты, ящеры, имелись и несколько довольно редких рас вроде хоббитов. Этот мир умел удивлять расовым разнообразием. Их снаряжение опять же очень сильно разнилось, от полной тяжелой брони вплоть до обносок и ржавого оружия. Среди них стояли и Макс с Гором, позади расположились Хирт и Вин. А Малрик не пришел, никто ничего не говорил, не желая привлекать внимание. Зимин невольно вспомнил причину того, почему Амалрик не захотел становиться авантюристом. Получая ранг, воин вступал в гильдию, чем накладывал на себя определенные обязательства. Так, авантюрист обязан был время от времени выполнять заказы. Если он этого не делал, ранг аннулировался, и авантюрист изгонялся из гильдии. Другое дело, что начиная с Мифрила этот закон уже не действовал. Не так-то просто заставлять разумных такой силы делать то, что они не хотят. Удивительно, но этот мир умудрялся поддерживать и хранить информацию обо всех своих авантюристах, попутно рассылая эти сведения даже в самых дальние свои представительства. Добавим сюда, что каждый знак авантюриста являлся идентифицирующим артефактом, который с легкостью можно было проверить в представительстве гильдии. Судьба фальшивых авантюристов была яркой, но короткой. 3 гильдейца разошлись, пропуская 4-го. Этот величественный человек, чьи виски уже тронула тишина, решительно опустил руки на бортик балкона. Его изукрашенные рунами доспехи тихо скрипнули, сверкая в свете солнца. Макс даже боялся представить, сколько такое богатство могло стоить. Отмычки. Лицо мужчины стало торжественным. Сегодня день, когда решится, достойны ли вы стать нашими братьями или попытаетесь в следующий раз. Я, Волкер Брун, авантюрист платинового уровня. Есть ли кто-то, кто считает, что я не могу этого сделать? Нет. Разом ответили отмычки. Каждому из них заранее было растолковано старшими товарищами, что надо говорить, чтобы торжество продолжалось. Как завещали наши предки, мы внимательно рассмотрели каждого из вас, а также то, что говорят о вас другие люди. И мы готовы дать вам ответ. Готовы ли вы его услышать? Да. В едином порыве взревели сотни глоток, заставив воздух страдать от напряжения. Да будет так. Довольно кивнул Волкер. Так услышьте же о тех, кто получит медный ранг и присоединится к нашей войне. И да спустится последний брат самый глубинный уровень, как было завещено издавна. И да исполнится та судьба, ради которой мы были созданы. Он перевел дух. Брат Серсип Каленый. Брат. Имя шло за именем, брат за братом. Всем было глубоко плевать, что отношение друг к другу как братьям давно исчезло, если когда-то вообще было. Шли века, смысл слов терялся, но порядок ритуала оставался прежним и непоколебимым. Если кто-то слышал свое имя, то радовался этому тихо, чтобы не мешать остальным услышать уже свое. Наказание за обратное поведение также присутствовало. Процесс был отработан давным-давно. Брат Гор упрямый. Губы орка растянулись так широко, что казалось, что его харя треснет. Горшах аккуратно поднял ожерелье клыков на шее, после чего приложил его ко лбу. Выглядел он до боли серьезным. Макс тактично отвел взгляд. Брат Макс безумный. Босс. Внезапно раздался голос Морфа. Отвлекся Макс от торжественности момента. А можно ли считать, что я тоже стал авантюристом? Вопрос заставил мужчину растеряться. Ну, лихорадочно подумал Зимин. Я считаю, вполне. Ты рисковал своей жизнью вместе со мной, сражался вместо со мной. Ты достоин этого звания не меньше, чем я. А почему ты спрашиваешь? Просто так. Немедленно был дан ответ, но слишком быстро, чтобы можно было поверить в его правдивость. Морф совершенно не умел врать. Когда же пытался, то выглядел как те щенки, которые, пытаясь спрятаться, прячут лишь голову за штору, оставляя на обозрение все остальное. Не грусти, авантюрист медного ранга Морф. Хоть ты и не получил эту медную бляшку официально, тебе она принадлежит не меньше, чем мне, мысленно усмехнулся Макс, успокаивая симбионта. Скоро нас ждут вызовы и чудовищные опасности, которые даже трудно представить. Поглотив же их, мы станем лишь сильнее. Угу, голос Морфа отображал невероятный скепсис от этой идеи. Макс аж затрясся от смеха в реальном мире, чем привлек странное внимание гора, от того, какой эмоциональный отклик пришел от симбионта. Не грусти, мой друг. Сегодня мы празднуем, и ради такого момента я куплю зажаренное мясо редкого магического зверя. Оно стоит дорого, но такой день, как сегодня, бывает раз в жизни. В повышении рангов могут быть свои плюсы, удовлетворенно заключил маленький хищный шарик, с предвкушением потерев свои щупальца. Зимин любил вкусно покушать, симбиант же уже продумывал, на что потратит новые витамины, элементы и энергию. Морф и Макс облизнулись, но каждый по своим собственным причинам. Через пару дней им всем выдали обычные кожаные шнурки, на которых висели обработанные магией медные бляшки. Шнурок можно было заменить, но вот знаком так сделать было нельзя. Выглядел амулет чем-то похожий на воинский жетон. На нем тоже было выбито имя и прозвище Макса. Значит, все же решил податься на вольные хлеба. Хмыкнула Марта, приголубив вина. Ради такого момента они вчетвером вновь собрались в таверне, заказав выпить и поесть. А Малрика никто не стал звать, да и он сам бы не пришел. Полуильф довольно категорично показал, что не желает иметь ничего общего с авантюристами. В принципе, те 10 спусков дали ему некоторую силу и опыт, поэтому он вполне мог найти место в жизни. К примеру, дальнейшие воинские тренировки могли развивать его внутреннюю энергию и контроль над ней и без спусков в глубины. Возможно, он присоединится к охранникам караванов, стражникам, вступит в армию или чью-то личную дружину. Как по мне, вздрючить бы хорошенько этих паршивцев, прогудел Карас. Мы, значит, их учим, тренируем, а как только контракт кончается, они сразу сваливают. Да оставь ты их, махнула рукой Высокая. Они хотя бы предупредили заранее, да и немного помогли с тренировкой новичков. Какие у вас планы? Планы. Макс с Гором переглянулись. Мы с Гором уже спокойно убьем любую тварь железного ранга. Если поднапряжемся, то сумеем достигнуть и серебряного. Как сумеем это сделать, там можно уже попытать счастье и в спуске к подземному городу на 3-й уровень. Кстати, Гор поднял свою здоровенную кружку. Он буквально вытребовал себе самую большую из всех, которые есть в этом заведении. От подобного оскорбился Карас, вследствие чего персоналу пришлось искать еще одну такую бадью. Почему такую же? Слуги правильно рассудили, что если она будет больше или меньше, им придется вновь искать что-то еще крупнее. Поздравляю вас с золотым рангом. Даже тебя, гном. Что, медный ранг получил, яйца отрастил? Хмыкнул в усы Карас, но было видно, что ему приятно. Спасибо, улыбнулась Марта. Наконец-то мы сумели это сделать. Пускай до этого смогли добраться так мало из нас. Гном мягко положил сверху свою руку на ее. Она не стала ее убирать. Помолчали. Знаете, Вернер не всегда был таким дерьмом. Поражения тяжело на нем отразились, внезапно сказала она, покрутив алкоголь в стакане, после чего лихо залпом его выпила. Изначально нас было больше, и мы были охотниками за монстрами на поверхности. Работа пускай и не столь опасная, как у авантюристов глубин, но тоже, глубины их побери, опасная. Вот только рост силы, а соответственно и рангов идет очень медленно. Можно столкнуться с монстром той же силы, что и в подземелье, но в итоге получишь куда меньше прироста к внутренней силе. Макс внимательно слушал. Подземелье было важным делом, но он не собирался отказываться от жизни под светом солнца. Именно Вернер предложил податься в авантюристы подземелий. Карас внезапно засмеялся над словами женщины. Уверен, эти два затупка даже не знают, что о авантюристах ходят самые дикие слухи и россказни. Дескать, некоторые из них, чтобы выжить под землей, убивают товарищей и питаются их плотью. Другие говорят, что все, кто спускаются вниз, медленно превращаются в монстров, и на самом деле они уже не люди. А почему так происходит? Нахмурился Макс. Ему не особо хотелось столкнуться с подобного вида дискриминацией. Матисклос его как-то забыл предупредить о подобных последствиях. Страх, ухмыльнулась Марта, на секунду стряхнув хандру. Подземелья по всему миру постоянно пожирают новые и новые партии людей. Да, идет огромный поток артефактов и ресурсов из глубин, но за все приходится платить. Те, кто мало знает о глубинах, придумывают объяснения подобным ужасам. А во-вторых, перехватил инициативу Карас. Это обычный страх. Авантюристы подземелий намного опаснее своих собратьев с поверхности. Подземелье дает нам силу намного быстрее, добавим сюда неожиданные дары, пускай в большинстве своем они и обычное говно, и завершим все артефактами. Получаем, что пусть некоторые из нас могут находиться на одном золотом уровне, но золотой уровень подземного авантюриста считается значительно выше, что злит поверхностников. Нам платят больше и ценят выше, если мы выбираемся на поверхность. И Вернер предложил вам стать одним из подземников. Вернул разговор в прежнее русло Гор. Ага, мы думали, он спятил. Но он сумел нас убедить в обратном. Вначале мы работали в подземелье возле Карстида, города, который находился в империи Золотых Гор. Но Вернер поссорился с местным гильдейским начальством. Закончил Макс. Эту часть истории он уже знал. Поэтому вы избежали подальше в Хильдин. Ага, только это оказалось недостаточно далеко. Те придурки отправили эту информацию аж сюда. К несчастью, у них тут были хорошие знакомые из высшего руководства. Вернер, когда узнал, буквально сошел с ума, пытаясь побыстрее получить новый ранг. Гребаный придурок. Покачал головой Карас, разом хряпнув кружку пива. В отличие от женщины, он больше уважал этот пенный напиток. Макс мог только поражаться, как в такое невысокое тело помещаются те грандиозные объемы алкоголя. Гном вполне мог перепить даже орка. Теоретически подобный подвиг мог повторить даже Макс, но его желудка просто не хватало, а просить морфа растягивать живот казалось полным идиотизмом. А чем занимаются авантюристы на поверхности? С интересом уточнил Макс. Чем занимаются? Да то же самое. В окрестностях города появились монстры. Иди и убей. Ночью внутри стен города стало небезопасно ходить. Иди и разберись. В городских складах завелись мутировавшие крысы. Иди и изведи. С намеком ухмыльнулась Марта. Ой, только не напоминай. Застонал Карас. Мы убили уйму времени, но так и не смогли прикончить всех тварей. В итоге нас послали нахрен с деньгами. До сих пор помню выражение лица Вернера. Я думал, он лопнет от злости. Это уж точно. Аж покраснела от смеха Марта. А помнишь? Внезапно все разговоры в таверне начали затихать. Те, кто еще продолжал говорить, останавливались товарищами. Все внимательно прислушивались, пытаясь понять, не послышалось ли им. Но нет, ошибки быть не могло. Звонил тревожный колокол. У военизированных городов, подобно Хильдину, был ряд правил, которые должны были знать все жители, ведь угроза нападения монстров могла появиться в любую секунду. Обычные угрозы или случайные монстры не требовали подобного внимания. И если звонил колокол, это могло значить только одно: на город должно было произойти нападение. И это нападение было настолько серьезным, что оно угрожало разом всему городу. Глава 16. Вот так всегда, выругался Карас. Стоит захотеть отдохнуть, как обязательно случится какая-нибудь пакость, которая испоганит весь отдых. Хватит болтать, Марта резко встала, отбросив веселый тон. В колокол просто так звонить не будут. Случилось что-то очень плохое, поэтому подняли жопы и двинули на ближайшую площадь. Никто и не подумал возразить, пускай Макс и Гор уже не должны были ей подчиняться, будучи полноправными авантюристами. Они были такие не одни, другие воины тоже подхватывали вещи, направившись на выход из таверны. Всюду слышались взволнованные разговоры, никто ничего не понимал. Тем не менее, жители этого мира достаточно часто сталкивались с различными опасностями, чтобы знать, что делать. Так, по правилам Хильдина, любой авантюрист, маг или просто человек, умеющий владеть оружием, обязан был в случае звона колокола явиться в заранее условленные точки сбора. Выйдя из таверны, они невольно попали в плотную толпу других людей, которые в едином порыве двигались вперед. Их подхватила эта волна, закружив вперед. Товарищи старались держаться вместе, чтобы их не раскидало. В этой толпе были не только воины, но и обычные люди, которые тоже желали знать, что происходит. Особенно забавно было наблюдать за хоббитами и гномами, которые злобно пинались и били ниже пояса, чтобы их не затоптали. Наконец они вырвались на какое-никакое пространство. Людское море остановилось, волнуясь. Тишина. Общественное внимание привлек громкий рев. Макс счел его даже слишком громким. Вероятно, не обошлось без усиления организма или какой-то магии. В воздух над людьми поднялась пожилая женщина, одетая в плащ и штаны. Судя по знакам на одежде, она имела прямое отношение к гильдии магов, будучи попутно магом воздуха. Все вы слышали звук колокола, не стала она тянуть кота за яйца. Несколько чудом прорвавшихся торговых караванов сообщают о прорыве монстров на поверхность. От подобных радостных новостей народ замер. Макс буквально чувствовал, как волны страха омывают его со всех сторон. Безумие подземелья тоже не оставило людей равнодушными, но оно хотя бы происходило внизу. Теперь же ужас глубин готовился захлестнуть их прямо здесь. К сожалению, прорыв оказался не единичным. Продолжала женщина, представляться она, видимо, не собиралась. И судя по недовольному виду, выступать перед обычными людьми считала ниже своего достоинства. По тем смутным данным, что у нас есть, возможно, под угрозой находится все наше королевство Карсхейм. Проблема начинала превращаться в катастрофу. Известен преобладающий тип монстров, лезущий на поверхность. Она обвела людей тяжелым взглядом. Это гигантские муравьи. Разумные взорвались криками, стонами и плачем. И Макс их отлично понимал. Полгода бытия авантюристам дали ему представление о самых опасных тварях этого мира. И муравьи, хоть и не были в большинстве своем сильными врагами, по праву занимали звание губителей стран наравне со всякими драконами и левиафанами. Были зафиксированы множественные прорывы. Также есть подозрение в наличии нескольких объединившихся ульев с отдельными королевами, продолжала заколачивать гвозди в крышку гроба летающий маг. Через пустые тоннели на поверхность вылезают и другие чудовища. Рядом с Хильдином замечены как минимум 3 прорыва. И угадайте с 3 раз, кто за бесплатно пойдет их закрывать. Мрачно хмыкнула Марта. Королевство накрывается жопой, решительно подвел точку Карас. Увидев вопрошающий взгляд своих учеников, он сплюнул, невольно попав из-за тесноты на ногу какому гражданскому. Тот хотел было возмутиться, но увидев добрый взгляд гнома, побыстрее отвернулся, сделав вид, что ничего не было. Даже один прорыв муравьев – это катастрофа. А если верить словам этой летающей стервы, подобная дрянь происходит повсеместно. Поэтому, продолжила говорить летающий маг, нашему городу требуется ваша помощь. Ее тон стал деловым. Каждый, кто способен сражаться, обязан прийти на пункты сбора, где будут укомплектоваться полки, которые двинутся на подавление прорывов. Если мы сумеем вовремя отсечь ближайшие к Хильдину земли от муравьев, это даст городу и нам всем шансы на выживание. Она на секунду замолчала, после чего ее голос резко усилился в несколько раз. И я предупреждаю, что попытки избегнуть призыва будут строго караться. С учетом ситуации в городе объявляется военное положение ради выживания нас всех. На этом импровизированный брифинг закончился, а магичка стремительно улетела прочь. Тут же в толпу врезались несколько отрядов стражников, которые начали разделять людей и показывать дорогу к сборным пунктам. «Проклятые духи гор!» – внезапно выругался Карас. «Ты настоящий псих! Радоваться в такой ситуации! Это, демоны побери, ненормально!» Внутри Макса согласно закивал Морф. Он уже давно понял, что ему не очень повезло с хозяином тела. «Ничего не могу с собой поделать», — улыбнулся Зимин. Гнома можно было понять. Стоило им прийти к точке собора, как их тут же начали распределять по отрядам. Им лишь чудом повезло оказаться всем вместе, ведь проводящее распределение начальство гильдии ориентировалось на ранги. В итоге их отряд должен был состоять из 50 отмычек, 25 медных, 15 железных, 5 серебряных и 1 золотым. Почему должен был? Потому что Карас с Мартой все же умудрились убедить их поставить в один отряд. Это здорово повысило настроение всей сотни. Иметь одновременно целых 2 золотых ранга лучше, чем лишь 1. Плюс Марта взяла на себя командование. Не стоит забывать, что Макс с Гором могли претендовать даже на серебряный ранг с некоторыми оговорками. Их сотня в свою очередь вступила в полк, состоящий из 10 сотен. И как оказалось, таких полков оказалось даже больше 3. Точной цифры Макс не знал, да и не особо интересовался. Каждого из новобранцев тщательно записали, указав имя, ранг и внешность. Никто не пытался ограничивать их свободу, так как было бы довольно глупо пытаться скрыться. Да и бежать особо тоже было некуда. С одной стороны, горный хребет, с другой леса полные чудовищ и дикарей, с третьей же открывающиеся прорывы из подземелья. Выход был запланирован лишь через день. По большому счету, каждая минута играла против жителей поверхности, но собрать армию к походу всего лишь за пару дней было уже настоящим подвигом. После того, как их на время отпустили, Зимин не переставал изредка улыбаться. Учитывая же то, что вокруг были лишь хмурые рожи, это было странно. Этим он и разозлил гнома, который нервничал. «Да ладно тебе, Карас», — заговорил Макс. «Скоро нам предстоят схватки не на жизнь, а на смерть. Проверка навыков и силы. Более того, с каждым убитым врагом мы все станем лишь сильнее, что позволит нам заработать еще более высокие ранги. Не об этом ли можно мечтать в нашем сложном мире?» «Псих», — покачал головой гном. «Как ты еще с такими жизненными принципами не сдох? Ума не приложу. Жить нужно ярко», — пожал плечами Зимин. «Мы можем умереть в любую секунду, поэтому я считаю, надо брать у жизни все, в том числе яркие и запоминающиеся сражения. Они добавляют существованию остроты». «О чем говорите?» Отошедший на время Гор присел за стол. Марта носилась, организовывая хозяйственные мелочи и выясняя тонкости командования. Но ее товарищи не обнадеживались. Очевидно, она скоро закончит и найдет им работу. Макс радуется предстоящей бойне, недовольно буркнул гном. Гор остановился и недоверчиво уставился на Зимина. «А что тут такого?» – ощетинился землянин. «Разве ты сам не любишь драться? Кто мне все уши прожужжал, что орки созданы только для сражений, а не для сбора ценных трав или добычи специальных энергетических камней?» «Ну так для сражений», – наконец протянул Гор, странно смотря на Макс. «А чем мы собираемся заниматься?» Мужчина начинал раздражаться от этого глупого разговора. «Гигантские муравьи – одни из самых паскудных и бесполезных противников», – все же пояснил Карас, который начал понимать, в чем проблема. «Ты думаешь, человек, с ними будет какое-то сражение? Это будет кровавое побоище. Тысячи и тысячи этих тварей будут бежать нескончаемой волной, погребая своими телами всех нас. Нам с Мартой довелось видеть уничтожение небольшого гнезда. И я скажу тебе, это незабываемое зрелище.